Глава 15. Татарский пир на костях. Эпиграф. «О князе и Маше, издаиша и покладаше под доской, а сами сверху седоша обедати, и тако князи живот свой скончаша». Троицкая летопись. На берегу Калки, на высоком кургане, Субудай-богатур созвал всех своих тысячников и сотников на торжественное моление богу войны Сульде. Этого потребовал угрюмый лохматый шаман Беки. В остроконечной шапке, с медвежьей шкурой на плечах, обвешанной ножичками, куклами и погремушками, старый колдун ударял колотушкой в большой бубен и, приплясывая, ходил по кругу, где в середине лежали связанные Мстислав Романович, великий князь Киевский и другие 11 доверчивых русских князей. Покачивая головами и причмокивая, татары их осматривали и жалели, что среди пленных не хватало князя Мстислава. Очень им хотелось посмотреть на прославленного русского джебе. Шаман Беки выкрикивал молитвы и, прижав к волосатому лицу бубен, то свистел дроздом, то гукал, как филин, то рычал, как медведь, или завывал волком. Это он беседовал с могучим богом войны Сульде, подарившим монголам новую победу. — Слышите, как гневается бог Сульде? — ревел шаман. — Сульде опять голоден, он требует человеческой жертвы. Тысячи татарских воинов расположились на равнине вокруг кургана. Они развели костры и кололи молодых кобылиц. Татары принесли оглобли и доски, оторванные от русских повозок, и навалили их на связанных князей. 300 татарских военачальников уселись на этих досках. Поднимая чаши с кумысом, они восхваляли грозного бога войны Сульде, покровителя монголов, и славили непобедимого потрясателя вселенной краснобородого Чингисхана. Отказавшись от денег за выкуп знатнейших русских князей, татары жертвовали богу Сульде этих пленных, дерзнувших вступить в бой с войсками посланного небом Чингисхана. Богатуры гоготали, когда из-под досок несли стоны и проклятия раздавленных князей. Стоны и крики постепенно затихали, и их заглушила ликующая песня монгольских воинов. «Вспомним, вспомним степи монгольские, голубой Керулен, золотой Анон! Сколько, сколько монгольским войскам втоптано в пыль непокорных племен! Мы бросим народам грозу и пламя, несущие смерть Чингисхана сыны! Пески! 40 пустынь за нами кровью трусов обогрены». Во время пиршества встал полководец Тохучар Нойон и просвистел сигнал, зывающий стрелков на облавной охоте. Все затихли, услышав знакомый призыв. Тохучар поднялся и стал кричать воинам: «Великий Каган Чингисхан! Самый мудрый из людей, он все предвидит и за 100 дней, и за 1000 лет. Он послал меня к вам с туменом храбрецов, чтобы я разыскал непобедимых тигров Джебе Нойона и Субудай-богатура. Каган мне сказал, что лучший вам от него подарок — это прислать воинскую подмогу в день битвы». «Верно, верно!» — воскликнули монголы. «Нигде не останавливаясь, мы проходили разные страны. Всюду мы видели следы несокрушимого монгольского клинка. Мы спрашивали, где славные богатуры Джебе и Субудай. Испуганные жители, падая на колени, махали руками на запад. Мы примчались сюда перед началом битвы, и в нее врезались мои 10 000 всадников. Соединившись с вами, мы быстро разгромили длиннобородых урусов. Слава тебе, Тохучар! Ты прибыл вовремя!» Тохучар продолжал: «Великий владыка мира Чингисхан подумал о вас и через меня прислал свою волю. Его священное письмо привез нарочный гонец. 10 000 моих всадников оберегали его, как драгоценный алмаз, и доставили невредимым сюда. Смотрите, вот он». К Субудай-Богатуру подошел старый кривоногий монгол, увешанный бубенчиками в шапке с соколиными перьями. Из-за пазухи он достал кожаную трубку. В ней хранился запечатанный свиток. Скрюченными пальцами Субудай отодрал восковую печать. Седобородый писарь в мусульманской челме развернул свиток, прочел написанное про себя, пошептал на ухо Субудаю. Тот встал и закричал. — Великий Каган повелевает с почтением! «Внимайте!» Все военачальники разом поднялись. Видя это, вскочили все остальные татары. Начальники повалились на землю, и за ними воины всего лагеря упали ничком. Подняв голову, они кричали: «Великий Каган приказывает! Мы покоряемся!» Субудай-Богатур продолжал: «Единственный непобедимый начертал такие слова! Когда письмо получите, поворачивайте обратно мордой коней, приезжайте на Курултай обсудить покорение вселенной. Бог на небе, Каган, Божья сила на земле, печать повелителя скрещения планет, владыки всех людей». Курултай — совет знатнейших феодалов правящего рода. Присутствовали также главные военачальники. Простые монголы на Курултай не допускались. Субудай обвел взглядом склоненные к земле спины монголов и поднял руку. — Теперь говорить буду я. Меня слушайте. Все выпрямились и, стоя на коленях, затаив дыхание, смотрели на барса с отгрызенной лапой. — Сегодня мы еще повеселимся. А завтра, после восхода солнца, мы все отправимся назад к золотой юрте нашего владыки. Кто промедлит, будет удавлен. Все воины завыли от радости и, снова усевшись с криками и песнями, продолжали пиршество. Утром следующего дня, совершив солнцу моление и возлияние кумысам, монголы сели на коней. Они гнали гурты скота и ободранных, изможденных пленных. Запряженные быками повозки с награбленным добром и с тяжело ранеными монголами невыносимо заскрипели на всю степь и скрылись в тучах пыли. Впереди монгольского войска ехал Субудай-Богатур. Он вез в торбе голову киевского князя Мстислава Романовича, его стальной с позолотой шлем и нагрудный золотой крест на цепочке. Покрытое шрамами, заросшее грязью лицо Субудая кривилось в подобии улыбки при мысли, что он положит свою драгоценную торбу перед золотым троном потрясателя вселенной Чингисхана, непобедимого. Позади войска ехал со своей сотней разведчиков мрачный Джебен-Ойон. Он не вез никакой добычи и тянул заунывную, как вой ветра, песню про голубой Керулен, золотой Анон и про широкие степи монгольские. Монголы направились на северо-восток, к реке Итиль, и далее через южные отроги Урала к равнинам Хорезма. Кипчакская степь освободилась от грозного войска монголов и татар. Они исчезли так же внезапно и непонятно, как пришли. После их ухода некоторые кипчакские племена вернулись в свои разоренные кочевья, другие перекочевали в угорскую степь и к низовьям Дуная. Тогда и кипчакские, и русские князья думали, что татары никогда больше не вернутся, и проводили день за днем в своих старых ссорах и которых, не готовясь к новой войне, и не подозревали, что татары задумали новый, еще более страшный набег на запад.